Через полчаса я уже в кабинете директора Гудко-Лиманского завода товарища Гудкова. Совпадение фамилии и названия завода было случайным, но являлось предметом вечных шуток. Завод ли назван в честь директора, или директора с такой фамилией подобрали в честь завода? Откройте сейф. Гудков презрительно щурится. Молодой человек, я прощаю вам вашу неопытность. Известно ли вам, что я член бюро райкома и в некотором роде ваш партийный руководитель? Только первый секретарь райкома, наш директор Треста и в крайнем случае прокурор могут заставить меня открыть сейф с секретными документами. Я все равно выведу вас на чистую воду, а это мы еще посмотрим. Акт ревизии я все же добыл в ростовском Тресте. Да, работали товарищи на широкую ногу. Не хватало нескольких десятков тысяч литров спирта. Ванда, видно, говорила правду. Возвратился я в Староминскую в хорошем настроении, но встретили меня там без энтузиазма. И с первого же взгляда я догадываюсь, почему. Прокурор не один. На диване сидят Гудков и Смирнов, директор ростовского Треста, заводы которого расположены по всему югу России. Товарищ Смирнов, сухо начинает, не глядя на меня, Салов, привез заключение ведомственной экспертизы. Специалисты Треста считают, нехватка произошла от того, что спирт через вентили ушел в канализацию. Это упущение, это халатность, но хищений на заводе не было. Я стою на своем. Спирт был вывезен с завода и продан на стороне. А я еще раз говорю, сердится Салов, спирт ушел в канализацию. При всей моей неопытности я начинаю кое-что понимать, но все еще упрямлюсь. Давайте проведем повторную экспертизу. Я знаю абсолютно точно, спирт украден. Хотя допрошенные мною работники, а в особенности Людмила Петренко, начальник цеха готовой продукции, правду говорить не хотели, но и врать-то не очень умели. После стычки с Саловым я решил допросить работниц, обслуживающих ректификационные аппараты. Поначалу они тоже упирались. Когда был большой выпуск продукции, я уходила в декретный отпуск, утверждала одна. Я лишь разливала спирт по цистернам, к документам я не имею отношения, говорила другая. А я точно помню, испортился вентиль, спирт ушел в канализацию, заявляла третья. Аппаратчицы боялись говорить правду. Следователь приехал, поговорил и уехал. А снимут ли директора, это еще бабушка надвое гадала. А им жить и работать с ним, а не со мной. И тогда мне пришло в голову допросить этих аппаратчиц построже, вдали от местных условий. Дорого мне обошлась эта опрометчивая идея. Свободных машин на заводе не оказалось. За неимением таковых я погрузил женщин в черный ворон, не догадываясь, какой совершаю промах, не понимая, что ни при каких обстоятельствах нельзя было возить женщин в этих камерах на колесах. Мне казалось, что главное — установить истину. Я воспользовался своим процессуальным правом задержать подозреваемых по делу до трех суток и отвез аппаратчиц на воронке в Ейск. Вот уже я допрашиваю первую. Расскажите, Анна Филипповна, что вам известно о хищении спирта из вашего цеха? А ничего. За прошедшие 3 недели нам многое стало известно. Кто руководил хищениями? Какова роль Людмилы Петренко? Аппаратчица Горшкова продолжает упираться. И тут я задаю ей очень глубокомысленный, как мне тогда казалось, вопрос. Скажите, Горшкова, кто сильней? Заведующая цехом Петренко или советская власть? Советская власть. Если так, почему же вы не рассказываете о безобразиях на заводе? У советской власти хватит сил поставить на место любого, кто зарится на ее добро. Воровала она, мне ее не жалко. У нее 3 шубы, 20 платьев, кофт 7 штук, а у меня ничего. Проверьте, обыск хоть сейчас сделайте. Подобную процедуру я провожу с 5 другими аппаратчицами. неизменно задаю все тот же умный вопрос. Кто сильнее, советская власть или Петренко? 3 дня уходит на запись показаний. После очных ставок с начальником цеха готовой продукции Людмилой Петренко и Михаилом Рябчуком, развозившим спирт под видом шофера, я отпускаю аппаратчиц по домам. Теперь Петренко и Рябчук чувствуют себя плохо. Петренко рыдает, ей грозит до 25 лет тюрьмы. Скажите, Петренко, как вы полагаете, кто сильнее, директор Гудков или советская власть? Сегодня я могу только посмеяться над своей тогдашней наивностью. Вдоволь нахлебавшись правдой, я понял, что Смирновы, Гудковы, Петренко и же с ними и есть советская власть. Именно ее я хотел посадить на скамью подсудимых. Но в свои 23 года я полагал, что советская власть — это одно, а те, кто не соблюдает законов, совсем другое. «Я все скажу», — сквозь слезы говорит Петренко. «Как Гудков и директор Треста преступную группу создали, как на них наш завод и еще 2 завода в Ростове работали, с кем они связаны, как деньги из торговой сети изымали. Оклады у них ведь громадные, так нет, им больше подавай, автомобили, дачи. Кутить в Москву и Ленинград летают, на любовниц 1000 бросают». Я ликовал. «Никто меня не сможет остановить, я разгромлю эту мафию». И двинулся в наступление, произвел обыск у Гудкова, предъявил обвинение в групповом хищении ему и 3 начальникам цехов, арестовал начальника охраны Рябчука, изъял часть заводской документации, на очереди был директор Треста. И тут меня вызывает к себе первый секретарь райкома партии Федосеев. Его кабинет похож на выставку. Повсюду живые цветы, пшеничные снопы, фрукты. Богата, мол, кубанская земля. Федосеев, худой, высокий, похож на аскета, смотрит на меня недружелюбно. «Говорят, ты под меня копаешь». «Под вас? Нет». «Ну-ну, я шучу». «Весело, но с явным облегчением», — говорит первый секретарь. «А что там стряслось в этом спиртоводочном раю?» «Организовали левую промышленность. 3 завода, может быть, и больше, практически работали не на государство, а на своих руководителей. Из воды деньги делали. 1000 литров спирта плюс 1000 литров воды — это ведь 2000 литров водки. 4000 бутылок — неплохая коммерция, а, товарищ первый секретарь?» «Вот, мать их, негодяи!» Несколько ненатурально возмущается Федосеев. «А мне на тебя капали», — доложили, что следователь, мол, выясняет, сколько спирта первому секретарю доставили, сколько второму, сколько в исполком. По правде сказать, у меня есть показания, что кое-кто из райкома, чуть ли не сам Федосеев, получали спирт. Но доказать это нелегко. Потому, не покривив душой, успокаиваю Федосеева. Воспользовавшись моментом, прошу его оказать мне помощь в разоблачении преступников и получаю милостивое согласие. Допросив более 200 человек и проведя с 10 экспертиз, я возбудил уголовное дело на 25 обвиняемых. Решив преподнести прокурору праздничный подарок 1 мая 1956 года, я выложил ему на стол 20 томов дела о расхищении спирта в особо крупном размере. Первым в списке обвиняемых значился директор завода Гудков, последний — Шевцова. «Ладно, можешь идти». Хмуро кивнул мне Салов, покосившись на груду материалов. Я догадывался, почему мой начальник не в духе. Дело получалось громкое, и Салов опасался этого. С одной стороны, наверху могли похвалить. «Молодец, мол, староминский прокурор». «Умело борется с расхитителями народного добра, надо подумать о его повышении». А с другой стороны, Гудков, Смирнов и прочие спиртоводочные жулики крепко связаны с партийными органами, то есть с тем же самым верхом. Стоит только первому секретарю Краснодарского краевого комитета партии или первому секретарю Ростовского обкома КПСС позвонить по кремлевке прокурору РСФСР, или генеральному прокурору СССР и пожаловаться, что прокурор Салов пытается дискредитировать номенклатурных работников, так только Салова и видели. Он с удовольствием прекратил бы это дело, Но и это опасно. Времена меняются, секретари КПСС тоже. Чуть что не так, сразу припомнят, что прокурор, потакая расхитителям, замял дело.